Глава 14. Стихи 1-3. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Не сделались боязливее, но опять вошли вместе в иудейскую синагогу. С речью обращались они обыкновенно как к иудеям, так и к эллинам. Неверующие иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Возбудили и язычников, недовольствуясь тем, что сами восставали. Но апостолы не вышли из синагоги, так как их не гнали, а только состязались с ними. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя. Дерзновение происходило от преданности апостолов делу проповеди. А то, что слушавшие их уверовали, было следствием чудес. Но этому несколько способствовало и самое дерзновение апостолов. Стихи 4-7. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнав о сем, удалились в ликаонские города, Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали. Случилось то, о чем говорил Христос: «Не мните, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч». Узнав о сем, удалились. Ничего нет странного в том, что святые бегут от людей, намеревающихся учинить им козни, и считают за лучшее уклониться от брани, которую они считали, согласно приведенному свидетельству, недозволенной им. Стихи 8-12. В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил. Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления, сказал громким голосом: «Тебе говорю, во имя Господа Иисуса Христа, стань на ноги твои прямо!» И он тотчас вскочил и стал ходить. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам!» И называли Варнаву Зевсом, а Павла — Ермием, потому что он начальствовал в слове. Для чего Павел сказал громким голосом? Чтобы уверовал народ. Что же касается слов «взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления», так словами этими, кажется мне, выражается мысль, что Павел проник в душу его, потому что внимать тому, что говорил Павел, было возможно лишь для философской души. И он тотчас вскочил и стал ходить. Что хромой вскочил — это доказательство совершенного исцеления. Народ же, увидев, что сделал Павел, замечай, с одной стороны, простодушие язычников, с другой — коварство иудеев. Первые чествовали апостолов как богов, последние преследовали их как разрушителей порядка. И называли Варнаву Зевсом, а Павла — Ермием. Видишь, как у эллинов было в обычае делать богами людей. Запомни происхождение идолослужения, чтобы дать ответ, когда будут спрашивать, откуда идолослужение. Таким же точно образом эллины из людей делали богами и апостолов. И дьявол вначале подобным же образом старался ввести в мир это нечестие, говоря: «Будете как боги», смотрим Бытие, главу 3, стих 5. И так как тогда это ему не удалось, то с тех пор он домогается этого и доселе, всюду стараясь вводить многобожие. Стихи 13-18. Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам валов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от тех ложных к Богу живому, который сотворил небо и землю и море и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца наши». И говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили. Смотри, всюду они чисты и чужды тщеславия, не только не домогаются славы, но даже отклоняют ее от себя, когда воздают им прославление. Так и Петр говорил: «Что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?» И эти апостолы говорят то же самое, но поступают с некоторой горячностью. Разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили: «Мужи, что вы это делаете? И мы подобные вам человеки. Мы люди, говорят, но мы выше идолов, потому что они мертвы». Видишь, каким обыкновенным явлением было у эллинов делать из людей богов. Да и в книгах, где описана их древняя история, ты найдешь, что Зевс, будучи человеком, сделал себя богом, говоря, что он бог. Точно так же и многие из римских и македонских царей назывались божественными. Поэтому нет никакого основания не верить древним сказаниям о том, что некоторые из народов были обольщены и называли некоторых из людей богами, как и эти люди обольстили с Варнавою и Павлом. И Симона, волхва, жители Самарии называли великой силой Божией. Разодрали свои одежды. У иудеев был обычай разрывать на себе одежды, когда они слышали богохульные слова. Так, когда Христос говорил, что Он — Сын Божий, Каиафа разорвал на себе одежду, говоря, что Христос произнес хулу на Бога. А так как то, что случилось теперь, было некоторым образом богохульством, то, следуя иудейскому обычаю, и апостолы сделали то же самое. Отвергнуть же этот обычай был потому, что он не был постановлением закона. И Господь говорил иудеям, когда они поступали подобным образом: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим, в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Смотрим книгу пророка Иоиля, главу 2, стихи 12-13. «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями». «Попустил», сказано. Но почему попустил, апостол еще не говорит, так как останавливается преимущественно на том, что настоятельно было необходимо, и нигде еще не упоминает имени Христова. «Хотя и не переставал свидетельствовать о себе». Так говорит, потому что в каждом поколении совершал такие дела, которые приводили людей к правде. Не насилуя свободной воли, Господь позволял всем людям ходить по собственному их усмотрению, но Сам постоянно совершал такие дела, из которых они, как существа разумные, могли уразумевать Создателя. Свидетелями Его апостол называет даже ежегодные дожди. Стихи 19-28. «Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи, И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: «Они не говорят ничего истинного, а все лгут». И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, а на другой день удалился с Варнавою в Дервию. Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Аталию, оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Посмотри на бешенство иудеев. Проникли в народ, который оказал такую честь апостолам, и убедили его побить Павла камнями. А вытащили его вон из города, потому что боялись. Да притом они старались лишь подорвать проповедь. Но видишь ли пламенную ревность Павла? После того, как его выбросили вон из города, он снова пришел в тот же самый город, чтобы показать, что если где в подобных случаях он и удалялся, так потому что должен был сеять Слово Божие, и что разжигать гнев не следовало. «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Смотри, без труда и скорбей никто не оправдывается. Поэтому врата, ведущие в Царство Небесное, и Господь назвал узкими и тесными. Вспомним Евангелие от Матфея, то есть полными стеснений. Но в Царство Небесное вводит не всякое, какая только встретится, теснота или скорбь. Но скорбь из-за веры в Бога. Рукоположив им пресвитеров, они помолились с постом. Научали поститься даже во время испытаний. Постом сопровождались и хиротонии. Но в Кипре не поставили пресвитеров. Тоже и в Самарии. Она находилась близ Иерусалима и апостолов. Да и в самой Антиохии Слово Божие укреплялось. А здесь новоуверовавшие, и в особенности те из язычников, которым необходимо было назидание, нуждались в большой поддержке. Но обрати внимание на то, что Павел и Варнава имели сан епископской, потому что рукополагали не только диаконов, но и пресвитеров. Прибыв туда, в Антиохию, и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними. Не сказал апостол, что сотворили они, но что сотворил Бог с ними. Бог отверз дверь веры язычникам. Отверзением двери называет учение, которое приняли через апостолов язычники. И пребывали там немалое время с учениками. Так как город был велик, то там была нужда в учителях.